Глава 19. «Сергей Романович, вам не пора домой?» Останавливаюсь напротив кровати, в которой развалился генеральный. Вернее, это не кровать даже, диван разложенный. В моей халупке только одна комната. Уместить сюда кровать не получилось. Хотя спать, безусловно, было бы удобнее. Купить хороший матрас. Для спины опять же польза. В моем возрасте уже начинаешь думать о таких мелочах. Васька разлегся на огромной груди нашего незваного гостя и мурчит, как трактор. Предатель. Только вместе с тобой. Заводит Морозов свои песни о главном. Мой дом здесь. Тоже не уступаю. Значит, и мой. Решительно ставит точку в нашем разговоре. Припечатывает грубым басом так, что даже коленки сами подгибаются. Хорошо, хоть разъезжаться они начинают. С этой напастью я кое-как справляюсь. Уже могу даже слегка сопротивляться чарам генерального. Неудивительно, ведь мы живем вместе вот уже вторую неделю. Но правда, Сережа, присаживаюсь на край дивана. Едь домой. Хватит валять дурака. А ты со мной поедешь? Отрывается от экрана планшета, на котором что-то изучает. Наверняка по работе. Насколько я смогла убедиться, наш генеральный работает даже ночью. Деньги с потолка на него уж точно не падают. Ну а мне зачем с тобой ехать? Сама не знаю, зачем задаю этот вопрос. Хочется мне ясности или наоборот оставить все как есть. Закрыть глаза и уши и сделать вид, что я не замечаю ухаживаний босса. Только с каждым днем получается все сложнее и сложнее. Будешь там жить. Он, как всегда, железно логичен и прямолинеен. Этого не отнять. И спать с тобой, вздыхаю. А тебе что, не нравится? Снова поднимает на меня взгляд своих властных глаз. Мне все нравится, Сережа. И добавляю еле слышно. В этом-то и проблема. Но он слышит, откладывает свой планшет. Так быстро делает рывок, что я не успеваю даже дернуться. И вот уже сижу в огромных объятиях медведя. «Лен, ты слишком много думаешь». Он подминает меня под себя, укутывает со всех сторон своими лапищами, так что не выбраться, но я и не пытаюсь. В лапах нашего генерального медведя оказывается очень уютно и тепло. Сюрприз. Выходит, зря я от него столько бегала. Утыкаюсь носом в вырез футболки. Глубоко вдыхаю терпкий мужской запах. Голова сразу начинает идти кругом. «Что скажут люди?» – бормочу. «Вот тебе не насрать». Генеральный прямой, как рельса. «Что скажут мои родители?» «Что ты сделала?» «Замечательный выбор». Ловкие руки уже залезают под мою футболку. Ласкают возбудившуюся грудь. Трут твердые соски. Им достался замечательный зять, вот что они скажут. Решает убедить меня железным аргументом. Что значит «зять»? Мне предложение еще никто не делал. Начинаю сопротивляться. Васька, разбуженный нашей вознёй, недовольно фурчит и спрыгивает с дивана, уходит на кухню. Иногда мне кажется, что он все понимает и просто старается нам не мешать. Какой же бред порой лезет в голову. Значит, делаю. Губы мои уже запечатывают поцелуем, поэтому ни да, ни нет, я ответить не успеваю. Генеральный валит меня на спину, быстро стаскивает домашние брючки. Пара движений, и его горячий, возбужденный член уже во мне. Впиваюсь зубами в его плечо, постановая от удовольствия, пока он быстро и ритмично вколачивается в меня, задирает футболку, начинает терзать твердые горошинки сосков. Голову сносит окончательно. Его влажный и горячий язык и острые зубы вытворяют нечто невероятное. Я уже чувствую приближение яркого оргазма. Никогда и ни с кем ничего подобного не испытывала, как он вдруг останавливается. Выпрямляется, нависая надо мной огромной скалой. Ответ. Что? Сознание затуманено. Перед глазами мутно, в голове тоже ни одной мысли. Чего он от меня хочет? Я жду ответ на свое предложение. Какое еще предложение? Он слегка толкается, и я выгибаюсь. Наслаждение так близко. Внутри все сводит сладким спазмом. Нет сил терпеть. Свадебная. Выйдешь за меня? Он шутит. Я что, сейчас должна отвечать? Еще толчок, и я хватаюсь руками за простынь. Он снова наклоняется, начинает двигаться быстрее. Опять ласкает и терзает возбужденную до невозможности грудь. И вот когда оргазм уже так близко, все вновь прекращается. Я почти плачу от обиды и разочарования. «Ответ», — требует мой мучитель. «Просто скажи «да», и все закончится». Но я молчу. И пытка начинается снова. Где-то на пятый раз сознание ускользает, но, кажется, в полубреду я успеваю вымолвить тихое «да».